«По бабам!» — Жорик опять вырвал меня из моих мечтаний. «А что по ним?» — удивился я. «Заказывать? Время-то поджимает!» «Давай твоего андроида. Понравится, себе такого заведу и вовсе все проблемы решу. Таким экстравагантным способом. Хотя бы на время». «Долгосрочное использование очень не рекомендуется», — разочаровал меня Искин. «Но вот эпизодическое...» «Ну давай, разок попробуем, хоть будет с чем сравнивать. Как и договорились, заказывай прибытие по звонку». «Да, мастерскую поставку быстро провернут. Это не к нам за город лететь почти 2 часа», — усмехнулся Жора. «Это точно», — согласился с ним я. Джаред обещался быть через 30 минут. Норрис из симулятора так и не выходил. Терзает себя, и скажу, у него запас прочности просто поражает. Дай команду, чтобы заканчивал. Пока поест, пока помоется и отдохнет, мы с Джаредом беседу и закончим. Но, как вариант, проанализируй, чем он там занимался. Легко. Он там... Нет, не сейчас, перебил я Жору. Ты лучше, пока летим, доложи, что в мире творится. Как там наш олигарх, его семья, дети и их ушастые противники. Жорик аж крякнул. Совсем очеловечивается. Начну, пожалуй, с ушастых. Переполох мы им там знатный устроили, и они почти со всеми соседями переругались, пытаясь накрыть хозяев аккаунтов, данными которых мы пользовались. Эти уроды и те сайты зацепили, через которые мы просто связывались с твоим дядей. Он пока так и находится в полукоме. Как и ожидалось, они попытались убрать нейросеть, но вовремя остановились, поняв, что это бесполезно и очень опасно. Потому и вцепились в этих невиновных ребят мертвой хваткой. Даже с коротышками повздорить сильно успели и других подергали. И так получилось, что в противостоянии с Империей их, на удивление, мало кто поддержал. Они сами в шоке. Но дел наворотили. Уж больно грубыми способами они действуют. Теперь одумались и стараются вести себя более тонко. Наш Император просек эту ситуацию и начинает давить на них. Боевого противостояния удалось избежать, вот только филиалы предприятий олигарха, находящиеся за пределами Империи, практически полностью захвачены. Бедному Ариста самому не выкрутиться, он явно пребывает в истерике. «Лихо же ты придумал». «К нам ниточек нет?» — уточнил я. «Какое там? Они ведь так и не смогли сдержать эмоции и сесть за стол переговоров. Я там еще пару диверсий провел, попытался типа вскрыть сайты императора Эленте и опять с имперских аккаунтов олигарха. В общем, там заруба идет не слабая. Чую, не выживет болезный. Ему особо за свою шкуру теперь и предложить-то нечего, да и помощь и силы императора не безграничны в борьбе со старшей расой, тем более у тех доказательств вины олигарха более чем достаточно. Считаю, еще немного, и его просто сольют». «Мдя, не хотелось бы такого наказания. У них нет других вариантов. Ушастые явно получили по своим ушам и теперь мстят. И пока не получат труп виновника, не успокоятся. Или не получат какую-то небывалую плюшку в качестве выкупа. А ничего подобного нет в кубышке у Ариста, чтобы начать по-настоящему торговаться за свой клан и свою жизнь. Вот так и получилось». Одно мгновенье и гибель казавшегося незыблемым колосса Империи. Все, если честно, в шоке, но давление прессы огромное, и все СМИ наперебой подтверждают правоту ушастых, так что... Пад. Это конец. Я скривился. Ведь по большому счету ничего они мне не сделали плохого, а я так жестко с ними обошелся. Отвратительная ситуация. И ведь теперь никак не сдать назад. Они все теперь обречены на смерть. Не кори себя. У тебя ведь тоже не было особо вариантов. Тебя бы обязательно ввели в разработку. А так ты сработал на опережение, так сказать, поборолся за свое будущее. «Так-то оно так, но жаль, ребят. Мы сейчас все равно ничего сделать не сможем, а открываться — это подписывать себе смертный приговор». «Ну, это совсем глупость». «Ну да ладно. Тяжело с Олимпа падать, но это неизбежное зло. Будем надеяться, что олигарху удастся вернуть себе былое влияние в обществе». «Да-да, конечно. Будем надеяться», — поддержал меня Искин, но что-то уж слишком быстро согласился со мной. Видно, не особо-то и верится ему в такой вариант развития событий. «Бывает. Малость переборщил». «Что еще нового?» — спросил я. «Да больше-то особо ничего. В мире, как обычно, спокойно. В империи постепенно, не спеша, чистят Искины. Мила развела небывалую активность, и что-то мне подсказывает, что экспедиция к мятежникам уйдет намного раньше, чем нам ее секретарь говорила». «Чего это они так поторопятся?» — забеспокоился я. «Да, видно, императору доложили, а тот ножкой стукнул и закричал: „Хочу, хочу!“ Вот все и засуетились. Такие дела». «И когда примерно?» — уточнил я. «По моим расчетам, не позднее полугода». «Ну, это еще не скоро. И это держи на контроле. Именно это отправление экспедиционного корпуса. Боюсь, что именно тогда и загремит». «Думаешь, мятежный Искин устроит маленький переполох?» «Думаю, что да», — сделал предположение я. «Но он не в состоянии совершить что-нибудь глобальное. Да кто знает, как и что там еще наложится». «Все, приехали. Глейдер я на стоянку отправляю. Искин и сам справится, доведет и оплатит стоянку. Меня же больше интересует, как там шаман». А Норрис чувствовал себя, на удивление, прекрасно. Радостный, глаза горят, восхищение и неподдельная радость на его обычно безэмоциональной физиономии. В мастерской ничего особо не изменилось. В приемной, где производится выдача и прием оборудования, Миха начал готовить место для встречи с Джеретом. Кресло установил, столик выпивки туда уже выставил. Все как в лучших домах, руководит им Жорик. Фантом создавать не стал, хотя мощности местного Искина и реактора для этого с лихвой хватит. Но чтобы ни шамана, ни Джерета не пугать, решили отказаться временно от такой возможности. Я сбегал к соседке за заказанным ужином, где задержался на пару минут. Уж очень ей хотелось поговорить, но, сказав, что у меня назначена встреча, был выпровожен восвояси. Мне уже сказали, что на выходные запланировано очередное посещение культурного центра, где мы отдыхали в прошлый раз, и что очередная ее подруга спит и видит, как бы ей со мной познакомиться. Причем таких подруг у нашей мастерицы-поварихи оказалось четверо, но Белла будет приглашать их только по одной, чтобы не создавать столпотворение. Отличный вариант! А учитывая, с кем я сегодня запланировал встречу после Джерета, уж точно будет с чем сравнивать. К моему возвращению меня уже дожидался в импровизированной гостиной довольный капитан. С его слов, он очень проголодался и так спешил ко мне навстречу, что совсем запамятовал насчет поесть и не собирается отказываться от угощения, если, конечно, я сам расщедрюсь. На столь тонкий намек невозможно было ответить отказом, а потому первые 10 минут раздавалось в комнате только чавканье под тихий голос Жоры в моей голове. «Норрис улегся отдохнуть на твоей кровати. Дверь я закупорил, потому что уж больно сильно он у нас храпит, когда спит». «Храпит? Ну, сколько вы с Джеретом разговаривать будете, не знает никто. А потому, что он вырубился после таких нагрузок, вероятность огромна. А поэтому я взял на себя смелость и снял номер в борделе. Район богатый, и называется заведение вовсе не бордель, а целый салун. Но суть это не меняет, разве что девочки чистые там и очень дорогие». «Предлагаешь не будить шамана, а просто поехать и отдохнуть «В другом месте?» «Так и есть». «Тогда давай бронируй две комнаты. Уверен, Джеред не откажется составить мне компанию в таком забавном приключении». «Это уж точно. Но пора, я думаю, приступать и к расспросам. Тебе ведь, как и мне, наверное, очень интересно, что там у Джереда дальше произошло с красотками, ведь он к нам прибыл на очень навороченном дорогущем глейдере и живой до сих пор. Следовательно, папаша и дядя тех цыпочек претензий не предъявил». «Да, ты прав. Интересно, как этот пройдоха смог выкрутиться?» Но, как оказалось, капитану и не пришлось вовсе никак выкручиваться. На мой вопрос Джеред только усмехнулся и, глянув загадочно на меня, просто огорошил меня своим ответом. «Поздравь меня! Похоже, я скоро женюсь!» Я в удивлении выгнул правую бровь. «Да-да, и не просто женюсь, а сразу устрою многоженство. Две невесты, и похоже на то, что мое желание никого особо не интересует». Я опешил. «Что, родился кто-то, кто смог тебя заставить сделать то, чего бы ты не желал?» — изумился я. «А кто тут разговор ведет, что я этого не желаю?» Джеред так таинственно улыбнулся и сделал глоток из бокала. «Просто так принято, что предложение на брак делает всегда мужчина. А тут...» «Что?» — рассмеялся я, представив такой вариант. «Ага». Причем родственник этих соблазнительниц и сам не в курсе до сего дня был. А эти просто пришли сегодня ко мне на работу, ну и легко при всех заявили на меня свои намерения. В отделе все в шоке. Да что там отдел, все управление только и гудит от такой новости. А потом родственник их позвонил. Очень был вежлив и учтив, а я, представляешь, в каком состоянии был, но пришлось сдерживаться. А у этого гада в каждом слове смех прорывается. Короче, его счастье, что разговаривали мы на расстоянии, иначе я бы на нем всю свою злость и сорвал». «Интересно». «Да? Интересно», — согласился со мной Джеред. «Вот теперь подумываю, а что бы мне Ариста не заделаться?» «Деньги есть. Один знакомый аристократ имеется в наличии. Чего я теряю?» Я понял сразу, куда он клонит. «А что, других на примете, кроме меня, у тебя нет, что ли?» — спросил я. «Другие меня совершенно не устраивают. Напыщенные сумасброды, к тому же большинство из них моральные уроды. Зачем я буду себе так жизнь портить? А тут, под боком, свой родной, со свалки, почти лично на руках, вскормленный подругой детства, выпистыванный. А если вычислят?» — спросил я. «Кто? Есть такая возможность, но дело в том, что папаня и дядя моих потенциальных жен не местный». «И что из этого?» — не понял я. «А потом...» «Он типа прозрел и отыскал, наконец, далеких родственников, восстановив тем самым потерянные порванные родственные связи?» — подсказал я Джерету. «Ну, где-то так. А если серьезно, то деньгами предложил помочь на это дело именно он. Но тут, естественно, возник вопрос, кому присягу приносить. Так девочки тут же о тебе вспомнили. Вообще-то вчера они именно на тебя нацеливались». Я хмыкнул. «Но ты сам зажопился и слил девчонкам бодягу, что я типа несовершеннолетний, и их повесят за мое растление. Я прав?» «Ну, не удержался, извини. У моего сослуживца уж больно аппарат классный был, сам видишь. Да и сами девчонки-паршивки зацепили. Прости уж меня, засранца». «Да чего там? Тем более я как раз для брака пока еще так и не созрел». «Да и прав ты. Ведь я действительно несовершеннолетний. Но вопрос с бабами придется по-любому решать. А раз так, приглашаю тебя чуть позже продолжить нашу беседу в салуне госпожи Мохран. Знакомое заведение. И девочки там как на подбор, но дорого, — встрепенулся от моего предложения капитан. Ничего, угощаю, и девочек, и комнаты я уже заказал. Джеред смотрит на меня удивленными глазами, брови подняты, даже рот от изумления приоткрыл. «А чего удивляешься?» — усмехнулся я. «Ты-то пары спустил, а вот у меня уже от воздержания уши пухнут». «Но вначале давай о серьезных вещах поговорим. Надеюсь, ты не только хотел меня поразить своей скорой женитьбой и решением вступить в ряды Ареста. Думаю, ты еще что-то интересное в клювике принес». «Ну, сделаться Ареста я без тебя не смогу, и это факт. Пока имеется такая лазейка в законодательстве, надо пользоваться. Но простым гражданам провернуть такое невозможно. К тому же Аммаш — это ведь по сути своей рабство, и даже ради титула сомневаюсь, что кто-то по собственной воле на такое решится. Да и аристократу такой расклад вряд ли нужен. Голова она-то у него одна. Это точно. Так что я еще подумаю и не собираюсь сразу говорить ни да, ни нет. Если в тебе-то я уверен, то эти дамы меня, если честно, напрягают. А мы и не спешим, — ответил Кэп. Это ведь всего-то намерение. А как дальше события разворачиваться будут, никто не знает. Желающих-то достаточно приобщиться к благородному сословию, но найти согласного на ритуал признания личного вассалитета в храме всех богов аристократа практически невозможно. Рисковать никто не хочет. Я усмехнулся. Понятно, что мы черпаем информацию из одного и того же источника. И очень похоже на то, что о моих намерениях относительно шамана и Дины Джеред уже в курсе. Вот же жук. И попробую я отказаться. Умеет он быть нужным и незаменимым. И так повернет ситуацию, что и отказать ему в услуге становится просто невозможно. И главное, очень нежелательно. Но я врубил тумблер «дурак», как кур выражается, и повторил. Посмотрим. А то и проверим, так ли они хороши, как ты рассказываешь. Только потом решу, а нужны ли мне такие вассалы. Джеред хмыкнул, но тему дальше развивать не стал, тут же перейдя на сегодняшнее покушение. «Ты перешел кому-то очень влиятельному дорогу. Вот только когда?» — начал издалека капитан свои размышления. Я сделал большой глоток из бокала с вином и прямо сквозь коралловый цвет жидкости посмотрел на Джереда. «Давай не будем ходить вокруг да около, набивая себе цену. Что там по этим деятелям ты узнать успел?» Джеред хмыкнул на мой спич. «Простая отсебятина. Заплатили им, они решили сработать, но по своей сути профессионалы только пока на бабах и как-то закинутые к нам судьбой. По большому счету, нам им предъявить особо нечего. Выстрела как такового не было, а целиться в объекты никто никому не запрещает. Но тут они малость прокололись. Да и кололи мы их довольно жестко и быстро, причем на месте. Заказчик, видно, уверен, что исполнители ликвидированы и адвокатов не прислал. И зря. Ребята испугались и все выложили с адресами и даже переговоры предоставили в записи с сети. А вот это уже серьезно. Ну и у кого же я оказался в немилости, хмыкнул я. Джеред кровожадно улыбнулся. Очередная местная знаменитость. Мафиози и отец семейства. Но теперь ему от вышки никак не отвертеться. Почти. Пока я тут с тобой беседую, мои орлы поехали его брать. Но пока так, неофициально. Что значит неофициально, не понял я. А что мы с этого тогда поимеем, Дэн? Ну, сдадим мы его государству. Преступление практически доказано. Не пойму, почему он так все на самотек пустил. Наверное, не воспринимал тебя как противника и просчитался. Теперь ему грозит вышка, а его семье полное бесправие. Смыться во фронтир он уже не сможет. Нас похвалят, дадут очередную висюльку на грудь и предложат мне очередной раз повышение куда-нибудь поближе к столице. Но, исходя из опыта твоей сеструхи, мне такого счастья не надо. Меня и так тут неплохо кормят. Поняв, куда клонит Джеред, я и задал соответствующий вопрос, который он и ожидал. «И что ты предлагаешь?» Опять довольный оскал на его лице. «Да на бабки его развести. Отжать предприятие или выкуп за них. Сейчас отличный шанс наклевывается. Все его отпрыски и жена с родственниками собрались на планете. Что-то собираются праздновать, так что никто не уйдет. Вот, пришло сообщение, что всех повязали и ждут дальнейших команд». Ему сейчас прокрутили все материалы и высказали предупреждение. Заикнется об адвокате, передаем все материалы в местную прокуратуру. А там на него давно зуб точат. Так что предложение он получил и теперь просматривает, чего мы успели накопать на него. Ребята у меня проверены, и никто не захочет менять живые деньги на медальки, а потому у нас есть шанс неплохо подняться очередной раз за счет тебя и при этом решить вопрос твоей безопасности. Он в курсе обо всем, что происходит в системе. А чего он ко мне-то прицепился, так и не понял я. Мила ему дорогу перешла, а он вычислил, что последнее дело, которое привело ее к переводу в столицу, связано с твоей персоной. А тут стало известно, что ты родственник Памелы. Вот и родилось решение довериться профи и зачистить тебя. Но теперь у меня вопрос. Как ты их смог вычислить? Они, по идее, не сделали ни одного грубого прокола. А в результате ты жив. Ребята, как певчие птицы, заливаются, стараясь спасти свои шкуры. Кстати, тебе боевые рабы не нужны? Их по-любому на аукцион выставят, но у тебя есть преимущество, ты считаешься пострадавшей стороной. Я подумаю, но как они-то в рабы попадут, поинтересовался я. Допрошение напишут и явку с повинной, им еще пару висяков мы сами припишем. По совокупности преступлений наказание за все одинаковое. А так и нам хорошо, и они свою шкуру спасают. У тебя при оплате 50% скидка, но и условия есть. В течение 20 лет им свободу не предоставлять. Так что думай, времени у тебя декада, а вот по этому дельцу решение принимать нужно как можно скорее, желательно сейчас, немедленно. Я откинулся спиной на спинку кресла и прикрыл глаза. Есть о чем подумать. Рабство. С гибелью хозяина гибнет и раб. 20 лет — это и не такой уж и большой срок, а иметь, как выразился коп, профи киллеров для меня может быть весьма удобно. Но по деньгам... По деньгам. Малой, мы вытянем. Влез в мои размышления Искин. Видно, я опять не закрывался мысленно. А бойцов их уровня еще поискать надо. Они просто во что-то вляпались и на бабах остались. Я пока по ним не рыл, но, как вариант... Что-то я быстро начинаю народом обрастать. Впрочем, как и дорогими девайсами. «И куда мы их пристроим?» — не понял я. «Док кто-то же должен охранять. Отправим их получать дополнительное образование, например, учиться на техников. Помощники тебе точно понадобятся, к тому же у них и так может быть неплохой набор уже изученных баз. Если Джеред говорит, что они профи, то подразумевает, что у них в максимальном уровне изучено минимум 3 основных базы». «3?» Значит, и по возрасту они уже довольно пожилые ребята. То есть, опять омоложение. За мой счет. — скривился я. «Я тут смотрю, подбираю весь мусор, одни старики у меня в команде. Отходы от производства остального мира». «А чего тебе не так?» — набросился на меня Жорик. «Зато, потратив на людей деньги, ты получаешь преданных тебе лично соратников с большим опытом. А то, что вложил в них деньги, вложишь еще, чтобы защитить свои вложения. Придется все равно потратиться на их безопасность, лучшее оборудование, лучшую нейросеть, щиты энергетические приобретем. И вот у тебя отлично укомплектованная группа получается. Корабль есть, и главное, намечено, чем заняться. А это дорогого стоит, а там, глядишь, и домой вернешься. Кстати, я все приготовил к твоему триумфальному выступлению на совете. Помни, у тебя максимум 15 минут, поэтому уже сейчас готовь речь и планируй, какие вопросы затрагивать будешь и какие требования выдвигать. Но это все потом. Сейчас, я думаю, надо соглашаться на все, что предлагает Джаред, кроме пока принятия вассалитета с его стороны и его будущих жен. Как-то быстро все он провернул, уж очень быстро. Настораживает это меня. Так покопайся, чего ждешь? Хотя время есть, и общение дам тоже затронь. Может, там ответы на свое беспокойство обнаружишь. Я открыл глаза и глянул на Джерета. Сидит, довольный, на меня смотрит. Ждет терпеливо. Я покачал головой. Ох уж мне этот комбинатор. Да, но деньги. «Что от меня-то надо?» — спросил я. Удивленно взлетели брови у него на лице. «Я думал, ты все понял?» «Я-то понял. Только вот что. Пока так и не понял, а потому и объясни, что от меня конкретно требуется. Только будь добр без своих выкрутасов, как есть, так и говори». Джаред скривился, словно кислое что-то съел. «Ладно, непонятливый ты наш. Расклад такой. Мы хотим с него стрясти 3 завода во Фронтире. Кто мы, неважно. Но вот незадача. Стоит его нам сейчас отпустить, как на тебя начнется сильнейшее давление. Любой адвокат просечет, что как такового нападения на тебя не было. Было только намерение, а это не одно и то же. И достаточно будет только твоего заявления в суде, что у тебя к нему претензий нет, как все наше обвинение рассыпется, как карточный домик, понимаешь? А сейчас есть вариант стрясти с него договор о передаче под протокол его имущества. И уже ничего сделать невозможно будет. Для него это потеря, но не смертельная. Мы не забираем у него все. «Мой интерес», — уточнил я. Джаред откинулся спиной на спинку кресла. «Так, похоже, наступает момент торга». «Как ты отнесешься?» — начал он, но закончить я ему не дал. «Я соглашусь на то, что я вам ничего не должен ни за корабль, ни за док с погребком у меня под домиком. Цена окончательная и обсуждению не подлежит. Кроме того, — добавил я, — на складах вы мне открываете кредит, скажем, скорб величиной. Представляете под имущество, но по-настоящему стоящее». «Мдя... «Ну ты дал!» — выдал Джаред, и его взгляд стал словно стеклянный. «Понятно, выходит на связь со своими подельниками. Вот как ему удается любое происшествие со мной обернуть в свою пользу? При этом он, в отличие от сестры и Милы, за звездами не гонится и на должности не запрыгивает, обделывает свои делишки на периферии, имеет деньги, и самое смешное, на него никто не покушается». «Передали, что ты нагл, не по годам», — оттаяв и от души выматерившись, сказал Джаред. «Если получится выбить у него согласие под протокол, то и на твои требования согласятся. Но за корабль только половину. Вот только склады... Еще слово, и будет 5 корпов, выдал я. А что я теряю? Больше наглеешь, больше получаешь, а скромным мне быть уже надоело. Деньгами не дадим, только по цене флота. Скидок не будет, высказал Джаред предложение своих друзей-махинаторов. Коль скидываете деньги за корабль, то увеличивайте долю имуществом со склада. 5 я, конечно, загнул, но вот 2 в самый раз будет. Оплату инженерам проводите сегодня же, сказал я, чтобы завтра я мог спокойно с ними встретиться и обсудить проект. Причем увеличьте размер оплаты тоже вдвое. С чего бы это? Вскинулся Джаред. Да я тут подумал, что 12 уровней лучше, чем 8. И к тому же и оборудование лучше выбирать самое дорогое и качественное. Ты со мной согласен, Джаред? Кэп едва от возмущения язык не проглотил. Точно, нагл без меры. Тебе такой подгон делаем, а ты с нас последние штаны снимаешь, обиделся он. Вот только почему-то кажется мне, что уж очень он хороший драматический актер. Ему еще начать руки и пальцы в отчаянии заламывать. Я тогда точно не устаю. Но, слава богам, до такого опускаться Джаред не стал. Видя, что на меня не очень-то действует его трагикомедия, выпрямился и просто спокойно сказал. «Умеешь ты на своем стоять. Поздравляю». Пришло сообщение. Согласие выбили из дельца и даже ввиду твоих повышенных требований. И тут одно предприятие отобрали. «Тут». «Это на планете?» — не понял я. «Нет, в системе», — усмехнулся Джаред. «Пришлось давить через дочерей, уж больно они у него хорошенькие». «Так и сказали. Отчего бы потенциального убийцу не наказать? Он, значит, может законы нарушать и людей убивать, а мы, мол, чем лучше?» «Ну и... нет, до изнасилования, конечно, никто доводить бы не стал, но крики жены, детей... и особенно дочерей делец выдержать не смог. Сдался. Под протокол озвучил все чин-чинарем. И тебя упомянули о недопустимости мести. Предупредили сразу, что с ним случится, если что с тобой произойдет. Он вроде вначале задергался. Мол, как он может за других отвечать? Тут ему сразу вопрос про других задали. Сдал. Но это уже завтра мы займемся. Если что будет путное, тебя не забудем. С тобой, что связано, всегда деньги и другие дивиденды приносит. Грех отказываться от такой прухи. Так что заметишь, что за тобой идет слежка, не волнуйся особо. Очень возможно, что это люди этого дельца. Тебе охрану обеспечивают. Но на нее особо не надейся, хотя и помочь могут. Сам себя оберегай, и это у тебя всегда прекрасно получалось». Я вообще подумываю на тебя недовольных, как на приманку ловить. Тогда мы очень быстро разбогатеем. Ага. Или быстрее грохнут, вставил я. Вряд ли. По системе уже наверняка слушок пошел, а когда заводы поменяют внезапно владельцев, а это уже завтра произойдет, то тебя боятся, как огня станут. Сам понимаешь, люди далеко не дураки. Я усмехнулся. Это что получается? Мой броневичок — это бесполезное вложение денег? Да нет, вряд ли. Он всегда может понадобиться, но пока у меня на него несколько другие планы. Вот только почему так просто на мои требования согласились? Да потому что они подняли раз в 30 больше бабла, выдал Жора. Я уже полазил по их сайтам и искренне их проверил. Если все верно, как говорит Джаред, то навар ребят составит почти 200 корпов. И очень похоже, что ты — это только повод, чтобы к этому нуваришу подход найти. Раз — и претензия, притом на попытку убийства. И его и правда пытали. Джаред уж очень непрост. А ты там выступаешь и вовсе как чуть ли не брат родной для всех. Вот за родного и хотели его родню порешить. У него нервишки не выдержали и слил. половину своего капитала. Но, как понял, в кормушке народу до хрена, в том числе и местные прокуроры, начальник СБ. Вояки на дельца давно злобу копили, но тот очень аккуратно действовал. А на тебе прокол. Если бы не ты, начал я. Если бы ты его не почувствовал тогда, и я бы ничего сделать не смог. И прав, Джаред, нас бы зачистили, и все бы шито-крыто было. Так что и правда, надо быть как можно внимательней и аккуратней. Но бред же! Такие деньги! — вскричал я мысленно. Что деньги, когда реально можно было бы лишиться своей семьи? Его бы порешили и просто грохнули в итоге всю семью, и привет! Тогда почему сейчас он еще жив, не унимался я? А зачем его устранять? — с усмешкой в голосе спросил Жорик. Уверен, теперь он еще станет и на СБ, и на полисов работать. Он так основательно на крючок им попался, что теперь уже не пикнет. А тут еще и за твоей безопасностью смотреть. И, кстати, по деньгам у него забрали только треть. Но это только из официального имущества. А сколько у него неофициальных фирм, о которых никто и не знает. Вот! Так что делец за свою глупость еще дешево отделался. Официально его бы и вовсе продали в рабство со всем имуществом и все дела. Так что это для нас с тобой огромные деньги, а для него просто малая часть. И вообще я не понимаю, чего он на тебя так взъелся. Я пожал плечами под удивленным взглядом Джерета. Тогда я и озвучил вопрос Жоры. И вообще я не понимаю, чего он на меня так взъелся. Джеред вздохнул. Вседозволенность. Почувствовал себя пупом земли, а по факту-то он простая шавка, которую раздавить для государства ничего не стоит. И мы дали ему это обстоятельство прочувствовать. И к нам-то никаких не предъявишь претензий, мы же мстили за... Джаред, искренне усмехнувшись, посмотрел на меня. За брата мстили, а это святое. И заржал. Гаденыш. Жора, а как же СБ и полисы с вояками? Они же друг друга терпеть не могли, обратился я за разъяснениями к Искину. Ты забыл, какая у тебя теперь ксива на руках? Начальник СБ наверняка был в курсе о произошедшем с тобой. Уж больно много шума было по месту, а ты, как ни крути, сотрудник СБ. Да и Джаред... «Видно, решил навести мосты с помощью тебя, уверен, и он в курсе, что ты за птица, и как результат все выступили одним фронтом, и МВД, и СБ, и вояки, и прокуратура. Чуваку просто опереться не на кого было. И понимая, что его могут просто слить, ведь косяк с его стороны формально есть, и он весьма серьезный, решил не рисковать, а просто деньгами поделиться и подельников сдал». И сдал, видно, основательно, так что надеюсь, что большинство недовольных тобой в ближайшем будущем покинут этот мир или сменят украшения на простые, но действенные ошейники. Вот за это и выпей. Хороший, просто шикарный повод. И, кстати, да, мы вас заждались. Вперед на подвиги, ваше императорское величество. Салун, известный мадам, встречал нас разноцветными переливающимися огнями и дежурными искренними улыбками девушек с кукольными личиками. Ох, и хороши же жертвы современной пластической хирургии и медицинских достижений. Теперь понятно, за что такие деньги у нас затребовали за время до утра. Есть за что платить. И интерьер дорогой, и мебель вся новая, сделанная под старину из настоящего дерева. Невероятный крутяк по местным меркам. И сама хозяйка, очень видная дама, видать, и подрабатывает сама, не брезгуя знакомой работой. Вроде все весело и приятно, а вот что-то мой напарник загрустил. «Влюбился, наверное», — «Зараза!» — прокомментировал состояние капитана Жора. «Ох, неужели и я скоро смогу испытать такие же эмоции?» «Мечтательный наш!» — подумал я над словами Жоры. «Влюбился? А я?» Я вздохнул. «Я же даже этого себе позволить не могу. Взять и просто безумно влюбиться, да без памятства. Да если честно, наверное, и...» «Да нет, не могу сказать, что мне не хочется испытать настоящих чувств. Хотя и говорят ученые, что это просто набор химических реакций в организме разумного. Но они, наверное, и сами не верят в то, что говорят». Любовь. Я сидел, задумавшись, и смотрел, как вертятся перед нами в танце прекрасные нимфы. И если я уже на все был согласен, то состояние Джерета почему-то продолжало ухудшаться. Вот и девчонки оккупировали наши колени, вот и наши руки начали забег по доступным телам, смех, возбуждающий шепот на ушко, ложбинка на шейке — и горячий поцелуй, способный и замороженного мгновенно разморозить. Вон вроде и Джеред уже отошел от своей меланхолии, и его рука закрепилась у красотки пониже спины. Уже и выпито немало, и пора наведаться с этими крошками в снятое помещение, как вдруг... «Любимый, а что, для нас уже и места нет?» — раздался голос у меня за спиной. Я в недоумении поворачиваюсь. Кто тут у кого любимым может быть? У меня точно зазнобы нет, а Джеред? Что, и здесь кому-то пообещал жениться? Упс! Девушка словно от пинка слетела с колена капитана. «Принеси нам пару монет-то!» — крикнула вдогонку девушки. Теперь понятно, отчего это у Джерета так лицо от удивления вытянулось. Две вчерашние принцессы, не стесняясь меня, разоблачались и, оставшись в одних кружевных трусиках, оккупировали места рядом с копом. Если я что-то понимаю, то его просто пасут. Реально пасут. Понимает это и капитан. Вот только как на такое поведение девушек реагировать? Не знаю. Рассердиться и отшлепать их, устроив скандал? Или потом в постели потихоньку по-семейному выяснить отношения? Пауза. Но капитан — опытный черт. Знает себе цену и истерить явно не собирается. Нежно притянул к себе девчат и что-то нашептывает им на ушко. А ведь и правда, хороши, заразы. Даже красотки салуна с ними рядом не смотрятся. Но мне, увы, ловить все равно нечего. Так что придется довольствоваться тем, что дают. Благо, меня они вслух при всех молокососом не называют. А то дома вчера весьма обидно от них такое обращение слушать было. Но раз так, то и страдать нечего, и я притянул к себе очередную красотку. А дальше море пойла, качественного и дорогого, музыка, танцы в голом виде, затем, помню, бассейн и горячая лавка сауны, ласковые нежные женские ладони, делающие массаж. Отключаться я не отключался, но и то, что происходящее закрепилось у меня в памяти, я бы не сказал. Помню, что увлекли меня в апартаменты, но почему-то в процессе любви на огромном сексодроме появилась еще одна пара. А потом... Утро. Жорик явно надо мной изжалился. И проснулся я совершенно бодрым. Не понял. А что тут рядом со мной одна из сестренок делает? С другого бока девочка из салуна приткнулась. На огромной кровати в разных позах лежат, обнявшись, кто с кем, и спят 6 человек. Мы с Джеретом две сестренки и две великолепные местные девицы. Все спят? Один я проснулся уже. Жора, доклад. А может, просто видео прокрутить? Усмехнулся Искин. Не здрасте тебе, не как дела, а сразу наезд? Невоспитанный. Спасибо, что похмелье снял, кстати. Нашел я в себе силы поблагодарить Жору. Ну, ты же работал на всеобщее благо. Как тут было не помочь? Так что, крутить? Нет, просто кратко доложи и все. Кратко так кратко. Джереду стало скучно в одного отдуваться, и он со своими кобылицами, которые уже были довольно неплохо набравшиеся спиртным, к тебе в номер завалился. Пустили без проблем. Дамы, увидев, что ты весь в работе, еще больше возбудились, и как результат, та из сестер, что с тобой рядом лежит, оккупировала тебя, согнав профессионалку, и эксплуатировала как жеребца и кобеля до самого утра. Вы ведь совсем недавно угомонились. Именно вы. Джеред быстро отъехал. И тобой пользовались сестрички по очереди, а девицы только помогали тебя в рабочее состояние поднять. Умеют они ртом работать феноменально. Я уже сам в предвкушении. С тебя в первый же выходной, как только я освою андроида, загул в этом заведении. Поклянись и не спорь. Ага, буркнул я. А что мне, собственно, оставалось делать? Вот так ты и работал. А слезли они с тебя только под утро, как я тебе и говорил. Так что вперед и смело, можешь заканчивать на сегодня свои похождения. И, кстати, я уже такси вызвал и сообщение Джерету послал, извиняясь за столь ранний уход. Наше пребывание в салоне проплачено. Заканчивай мацион с любой из дам и на выход. Нас ждут великие дела, твое величество. Загул удался на славу. Но, если честно, то такая зависимость от слабого пола меня начинает напрягать. Я словно маньяк стал зависеть от отношений, и ладно бы просто от нормальных человеческих отношений, а тут словно бык-производитель тружусь или вовсе повернутый на сексе трутень. А мне, мои дорогие, любви хочется, а не этого механического удовлетворения потребностей. А потому мы возвращаемся домой». Такси плавно несет нас за город, а я, устроившись в удобном кресле, превратив его в диван, откинув спинку, рассуждаю и спорю с Жорой. А меня не волнует, я устал зависеть от этих твоих требований. Раз в двое суток, а скажи, что будет, когда мне придется надолго залечь в медкапсулу для изучения баз? Для этого можно прикупить андроида и пользовать его, но не часто, предложил Жорик. Все равно придется делать вылазки. Не хочешь андроида, можно и с фантомом. Мы тебе любую красотку легко сварганим, с любыми формами. Какую только захочешь. Жорик, как ты не поймешь? Меня не интересуют механические отношения. Душа любви просит. А потому делай, что хочешь, но растяни потребность в сбросе семени хотя бы на раз в неделю. Раз в декаду было бы вообще оптимальным решением. А потому действуй и думай. Я и не хочу больше слышать о графике раз в два дня. Устал и противно становится. Нет, я за девочек, но и о делах надо не забывать. А их у нас просто громадье. «Это точно», — согласился со мной Искин. «На сегодня намечена встреча с представителями вояк, которые будут заниматься проектированием и строительством системы подземных коммуникаций. Они, между прочим, очень рады, что уже прошла проплата, да еще в таком неоговоренном размере. Увеличили твой ресурс, неизвестные друзья Джерета, в 5 раз. Сказано в сообщении, что это в счет бонуса за отлично проведенную операцию». Не знаю, кто эти ребята, но благодарными они быть умеют. Я тут по сайтам нашего недоброжелателя прошелся. Хорошо его за жопу взяли. Все. Он у них крепко на крючке зацепился. Шанса сорваться просто нет. Но самое невероятное... Пауза, которая подразумевает мое угадывание. Но мне с утра после бурной ночи этим заниматься просто влом. Так и не дождавшись от меня предположений, Жора продолжил развивать свою мысль. На его заводах, еще недавно ему принадлежащих, сегодня утром размещены миллиардные контракты. Откаты ждут, все-таки сделал я предположение. И я в том же уверен. Но заметь, как быстро они умеют работать. Оттого и 50 лямов тебе на игрушки кинули. Твое желание построить никому не нужный глубокий бункер, иначе как игрушкой твоей глупой прихотью не называют. Но раз тебе так надо, то пожалуйста. По остальным договоренностям тоже все в силе. На складах тебя уже ждут, но вот только на мой запрос на получение прайса пришел ответ, что большинство серьезного оборудования до сих пор считается секретным. А потому, если есть желание, то просмотр и заказ производить только через защищенный аккаунт, а в него даже я не смог пробиться. Учатся быстро, ребята. Ага, с помощью наших подсказок, усмехнулся я. Не без этого, согласился с моим замечанием Жорик, но сам факт, честно сказать, меня радует. Они-то как раз могут и успеть. А моя родина. А вот они как раз и в опасности, поддержал меня Искин. «Что по этому собранию, где вся верхушка империи собираться будет?» — уточнил я. «Готовлюсь. Все будет. Главное, ты сам подготовься. Сегодня обещают еще и за док проплатить. И тебе настойчиво советую его посетить. Очень может быть, что кто-то захочет, пока суть до дела, наш с тобой док слегка пощипать, лишая тебя всяких ништяков. Как вариант, заменить ремонтные комплексы дроидов». И ведь и бот там имеется. Я задумался. Пресечь кражи, конечно, можно. Но было бы интересней и для нас выгодней макнуть доброжелателей лицом в собственное дерьмо. «Контроль над боксом ты уже установил?» — спросил я. «Уже давно». «И что?» «Да какие-то странные телодвижения начались». Готовятся будто к чему-то. «Тогда так», — решил я. «Все под запись, документируй. Как только пройдет сделка, и они пошерстят оборудование в нашем доке, вот тут мы и предъявим претензии через Джерета. И с условием, что теперь они нам за свой счет требуемое оборудование, причем новое, навсегда дарят». Уверен, не захотят они из-за мелочей идти на конфронтацию, а нечистых на руку дельцов сами и накажут. Я считаю, так справедливо будет. А мы получим в свое распоряжение комплексы и дроидов с ботами. Не с половинчатым ресурсом из старых модификаций, а навье. Причем получим их в собственность. Наказывать их, так наказывать. Так что готовь... папки, и коль сделка состоится сегодня, то и ожидать подмены оборудования тоже стоит сегодня, а потому действуй. Что по кораблю? Документы на него готовы. Поздравляю, он уже списан и теперь ищет хозяина на аукционе. А на аукционе твоя цена будет лучшей, об этом уже позаботились, но по-хорошему это уже не наши с тобой проблемы. День-два, и можно будет его встречать, а случай с доком многих остановит от подсовывания нам неликвидных комплектующих. И тут опять вопрос встает. Это наличие экипажа. Мы уже с тобой все решили. Консервация до лучших времен. Если мы его в док засунем, нам места хватит заниматься ремонтом при желании. Вояки в доке держали сразу два боевых крейсера. Они, конечно, поменьше этого монстра, но все равно... «Большой корабль среднего класса легко войдет, еще и место останется. Не волнуйся. Но тут о другом подумать стоит. Как понял, ты решил избавиться от мастерской?» — задал вопрос Жора. «Ну и так ясно, что мы ее переросли, но...» «Жаль, конечно, по большому счету мы ее возможностями даже воспользоваться не успели, но продавать я ее не собираюсь никому. Сдать...» «В аренду?» «Да, но только на время. И то только тогда, когда мы с тобой серьезно займемся ремонтом чего-то побольше, чем кухонный комбайн». «Ты не обольщайся», — опустил меня с небес Жора. «Где ты возьмешь клиентов в этой глуши? Конечно, слухи о начале разработок месторождений вселяют хоть какой-то оптимизм, но нам-то ждать не резон. Я тут прикинул, — ответил я. Посмотри цены на подержанную технику. Фронтир рядом. Вот не поверю, что тут не крутятся дельцы, продавая технику тем же пиратам и наемникам. А раз так, то что нам мешает выкупать списанные малые корабли типа фрегатов и корветов, модернизировать их и через какого-нибудь дельца загонять их налево? Сам прикинь, склады на два корпа у нас открыты. Оборудование есть, осталось найти, где взять металлолом и человека, который бы занялся изготовлением документов на отремонтированную и готовую к продаже технику. Заманчиво, согласился с моими доводами Жора, но боюсь, что, судя по твоим предсказаниям, мы этим займемся еще не скоро. Если переживем, то будет чем заняться и так. К тому же опыт есть опыт. А пока надо так спланировать учебу, чтобы и технические знания накладывались на практику, но и не забывать отшлифовывать мои боевые составляющие как пилота малой авиации, а именно истребителя. «Думаешь или надеешься, что придется пострелять?» — усмехнулся Жора. «Как раз и не надеюсь, а молю богов, чтобы не пришлось. Но готовиться надо, и это не обсуждается». Мы уже давно с тобой все обговорили по этому поводу. Тогда расставляй приоритеты. Что в первую очередь, что во вторую, а что в третью».